Хрюшка и Чушка. На одной улице жили два поросенка, Чушка и Хрюшка. Ножки у них одинаковые, ушки одинаковые, все похоже, и рост, и хвост. Как же их все-таки различают? А вот как. Выйдет Хрюшка на улицу, встретит козленка и обрадуется. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю, а ты беленький козленок. Давай играть. Играли-играли, увидели теленка. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю, а я беленький козленок, бе-бе-бе. А ты желтенький теленок. Давай играть. Играли-играли, увидели жеребенка. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю, а я беленький козленок, бе-бе-бе. А я желтенький теленок, му-му-му. А ты быстрый жеребенок, давай играть. И го-го, обрадовался жеребенок, и стали они все вместе весело играть. А когда на улицу выходит Чушка, бывает все по-другому. Увидит он козленка, и давай дразниться. Я чух-чух-чудесный поросенок, а ты чух-чух-чумазенький козленок. Козленок обиделся и убежал. А Чушка увидел теленка. Я чух-чух-чудесный поросенок, ты за чух-чух-чуханный теленок. Теленок рассердился, чуть не забодал Чушку. Чушка убежал и встретил жеребенка. Я чух-чух-чудесный поросенок, а ты чух-чух-чух. Не дослушал его жеребенок и как легнет копытом. Убежал Чушка, встретил Хрюшку. Я чух-чух-чудо как хорош, а ты на чух-чух-чучело похож. Почему же все с тобой играют, а за мной никто? А в самом деле, ребят, почему?